Ты мне лучше вот что скажи, старшина. Сварог с усмешкой посмотрел на прапорщика. А если бы тебе сейчас прямо предложили махнуть из этого мира до головы в неизвестность, провалиться куда-нибудь на другую планету, оставив здесь все эти коридоры, надоевший дом в панельном многоэтажке с квартиркой в три шага, провонявшую мочой лестницу, загаженный воздух и химическую пищу, и вперед на волю, где боевой топор ударяет по бедру при каждом шаге коня, где рядом настоящие друзья, где... Он на миг запнулся, не зная, как продолжить, но тут, кстати, вспомнился Смок Белью. — Где ты ешь настоящее медвежье мясо, а? — Да ну тебя, — махнул рукой прапорщик. — Я с тобой серьезно, а ты мне вкручиваешь. Ладно, если что, ори в три горла и колоти в дверь, что есть мочи. Отрядом буду, выручу. — Договорились, — сказал Сварог, бросая окурок на пол. — Заводи. — Что там шепчешь? — Молитву? Правильно. Ну, не пуха тебе, паря. Давай. И Сварог перешагнул порог. Старший прапорщик вряд ли обратил внимание, что в коридоре вдруг едва заметно похолодало. Сквозняк гуляет, всего делов. Прапорщик запер дверь, откинул глазок, прилип к нему, несколько секунд полюбовался видами камеры, на пару шагов отошел от двери и полез в карман своим портсигаром. Не стал старшина смотреть тюремное кино, а немало интересного видал бы товарищ Вертухай, чего в кино и за деньги не кажут, — подумал Сварог. Увидел бы такие яркие картинки, по мотивам которых граждане-уголовнички потом еще долго будут предания слагать. Прапорщик мог бы увидеть, как снар сползают с ног до головы разрисованные зэки и неторопливо в развалочку направляются к замершему порогу арестанту. Кто-то из них вертит на пальцы цепь, кто-то шлепает об ладонь сложным полом ремень, кто-то поигрывает, укрыт от всех шмонов, выкидухой. Из кодлы обязательно должен вывалиться нагловатый живчик, эдакий всеми признанный спец по Болталову с новеньким. — А, вот и вывалился. — Ну чё, фраерок, давай знакомиться! — заводила приблизился к гостю на расстоянии шага. — Поглядим на тебя внимательно и вдумчиво, познакомимся, поговорим. По радио напели, что больно крут. — Ну ты покажи, покажи, давай насчет тебя попражняемся, какой ты в натуре крутой. Ясно, что живчик провоцирует Сварога. Этого как Сварог ответит, будет зависеть многое дальнейшее. Испугается один вариант будущего, начнет понты кидать, а гребет по полной. Сварог пошел вразрез с советами доброго прапора и кинул понты. — Полезай под нары, Машенька, — сказал он ласково, — ибо благородному дону западло балакать с пидорами. Оскорбление, признаться, было действенным. Живчик оглядывается назад, словно ищет поддержки у корешей, и вдруг с неожиданного резкого разворота наносит жуткий удар кулаком в живот, от которого Сварог должен был бы скрючиться в три погибели. Да вот только каково же будет удивление уголовника, когда кулак его пробьет пустое место, пройдет сквозь фраерка, а новоприбывший гость, как ни в чем не бывало, будет глупо и молча перетаптываться там, где стоял. Вся кодла с воплями налетит на фраерка залетно и начнет топтать и месить его. Думается, все же пройдет какое-то время, прежде чем постояльцы разберутся, что имеют дело с иллюзией, а не живым человеком. А когда, наконец, разберутся, сложно даже вообразить всю глубину их удивления. Ну и напоследок, дабы посеять в их умах окончательный разброд, и шатание фантом рассеется, как дым, будто и не было его никогда. И можно голову дать на отсечение. Не скоро утихнут споры, было это или все привиделось, и дойдут те споры до драк. Еще долго по тюрьмам будут ходить легенды и байки о каком-то таинственном фраере, привидении старого СИЗО, о призраке изолятора. Ну, пошутил так Сварог. Вот что мог бы увидеть в глазок старший прапорщик, а, возможно, и услышать, если бы приложил ухо к двери. Но вместо этого он курил рядышком с дверью и что-то тихо бормотал себе под нос. Докурив, бросил окурок на пол, старательно растер носком казенного ботинка, вздохнул, повернулся боком к двери и в этот момент прямо по пошлейшим канонам фильмов ужасов ему на плечо легла рука. Прапор медленно повернулся, и, когда увидел, кто стоит за спиной, челюсть у него отвисла самым натуральнейшим образом. — Не, чур! — прапор помотал головой и скрюченными пальцами левой руки что-то изобразил перед своим лицом, словно отгонял нечто невидимое. — Как же так? Откуда? Ведь я ж тебя... Правая рука надзирателя привычно потянулась к висящей на поясе дубинке. Сварог перехватил руку, крепко сжал запястье и проговорил, глядя глаза в глаза. — Не надо, батя, не поможет. Ты вот о чем задумайся. Я мог бы двинуть тебя сзади по голове, забрать ключи, переодеться в твою форму, открыть любую камеру, да хоть бы и пресс-хату, и забросить тебя внутрь. Ты представляешь, что бы с тобой было? Я этого не сделал.